Да вам, тварям, и думать об этом не полагается. Ты что о себе возомнил? В господа метишь. Мистер Том указывает хозяину, что справедливо и что несправедливо. Так тебе совесть не позволяет высечь эту старую ведьму? Не позволяет, хозяин, сказал Том. Она совсем больная, слабая. Разве можно быть таким жестоким? Я никогда на это не соглашусь. Хозяин, если вы хотите меня убить, убейте, а руки я на нее не подниму. Мне смерть и то легче. Том говорил тихо, но в этом тихом, мягком голосе слышалась несокрушимая воля. Легри трясло, как в лихорадке. Его глаза сверкали зеленоватым огнем. Он весь ощетинился от ярости, но сдерживал себя, как дикий зверь, который любит позабавиться со своей добычей, прежде чем растерзать ее. «Ах ты, святоша! Учить нас грешников вздумал! А что в Библии написано, забыл? Рабы, повинуйтесь господам вашим! А кто твой господин? Кто заплатил за тебя, собаку, $1200? Ты теперь мой и душой, и телом!» И Легри ударил Тома сапогом. Но эти слова пробудили ликующую радость в измученном сердце Тома. Он выпрямился и, подняв к небу залитое слезами и кровью лицо, воскликнул. «Нет, нет, хозяин, мою душу не купишь ни за какие деньги. Вы над ней не вольны». «Не волен», — со злобной усмешкой повторил Легри. «Ну, сейчас посмотрим». «Эй, Сэмбо, Квимбо, всыпать этому псу да так, чтобы он месяц очухаться не мог». Оба великана, точно исчадие ада, со злобным ликованием схватили свою жертву. Мулатка в ужасе вскрикнула, остальные невольно поднялись с мест, глядя вслед Тому, который покорно дал вывести себя из сарая. Глава 34. История квартеронки. И вот слезы угнетенных, и в руке угнетающих их сила, и ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Книга Экклезиаста. Поздно ночью Том, весь окровавленный, лежал один в чулане, прихлопка очистительной мастерской, заваленном поломанными инструментами, отходами хлопка и прочим мусором, скопившимся здесь за многие годы. Ночь была сырая и душная. Укусы комаров, тучами круживших над ним, бередили его раны. А жгучая жажда, самая страшная из всех пыток, еще больше усиливала и без того нестерпимую боль, не дававшую ему ни минуты покоя. «Господи, обрати взор свой на меня, дай мне сил одолеть это испытание, укрепи дух мой», — молился несчастный Том. В чулане послышались чьи-то шаги, и свет фонаря ударил ему в лицо. «Это кто? Ради Создателя. Пить. Касси. Это была она. Поставила фонарь на пол, налила в кружку воды из принесенного с собой кувшина и приподняла Тому голову. Он с лихорадочной жадностью делал глоток за глотком. «Пей, пей», — говорила она. «Я знала, что тебе нужно. Мне не в первый раз носить воду сюда, по ночам». «Благодарю вас, миссис», — сказал Том, утолив, наконец, жажду. «Не зови меня так. Я несчастная рабыня, ничем не лучше тебя, а может быть даже хуже», — с горечью проговорила Касси. «А теперь попробуй лечь вот сюда». Она вытащила из-за двери узкий матрац и накрыла его простыней, смоченной в холодной воде. Избитому Тому стоило величайших трудов перебраться на матрац, но когда он все-таки сделал это, ему сразу стало легче от прикосновения к телу прохладной простыни. Касси, давно привыкшая ухаживать за жертвами своего хозяина, приложила примочки к ранам Тома, и страдания его немного утихли. «Вот», — сказала она, подсунув ему под голову хлопок вместо подушки, — «это все, чем я могу тебе помочь». Том снова поблагодарил ее, а она села рядом с ним на пол, обняла колени руками и застыла там, сумрачно глядя прямо перед собой. Чепец у нее сбился на затылок, длинные волнистые волосы рассыпались из-под него, обрамляя черной рамкой это необычайное, трагическое лицо. «Все твои страдания напрасны», — заговорила наконец Касси.